Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я еще раз приветствую всех. Любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Хорошее, теплое время. Я вот с Сашей успел поговорить. Он говорит, хорошо, еще бы добавить. Я говорю, ну подожди еще. Вот Шараф зайдет, будет еще лучше. Сейчас пока обычная у нас погода. Мы очень разные. И одному тепло, другому холодно. Хорошо, что у нас есть Господь. Сегодня мы с вами продолжаем 7 главу послания к римлянам, и я постараюсь успеть закончить эту главу, пока я хочу прочесть с 7 по 14 стих, потому что здесь как бы находится основная мысль, место очень сложное для понимания, в то же время открывает нам как бы механизм, открывает нам изнутри, как это работает, заповедь, закон и грех, и как это отражается на человеке. Послание к римлянам, 7 глава, 7 стиха. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Амен. Я думаю, что любой человек, который реально хочет освободиться от греха, любой человек, который хочет жить свободно, будет задаваться вот этими вопросами. И вот это место как раз и дает нам ключ к пониманию того, как это работает в духовном мире и, естественно, из духовной сферы имеет влияние на человека. В предыдущем отрывке с 1 по 6 стих, я напомню, мы рассмотрели тему того, что мы мертвы для наказаний, которое определяет для грешника Тора, и мы живем для Бога. У нас написано, как бы часто это понимают, мы мертвы для закона, это действительно так, и мы это говорили подробно об этом. Мы умираем для закона, другими словами, мы недоступны становимся для наказания, которое определяет Тора для грешника. Почему? Потому что мы умерли для греха. Я сейчас не буду возвращаться к теме, но в двух словах я скажу, если человек реагирует на грех как труп, естественно, наказание не последует. То есть он не проявляет вообще никакой реакции. Не отзывается на вот эти вот знаки внимания со стороны греха. И Рабби Шауль задает вопрос, что же скажем, неужели от закона грех? То есть он говорит, неужели именно закон порождает грех? Неужели грех от закона берет свое начало или исходит от закона? Слово «никак» в русском языке вот нужно понимать, в иврите это слово «халила», то есть думать следующим образом богохульство. То есть человек, который думает, что именно от закона берется грех или происходит грех, вот так думать это буквально богохульство. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, если бы не было Торы, мы не могли бы квалифицировать вообще никак свои поступки. Что они хорошие или что они плохие. Хорошо это или плохо? Как узнать? Нам нужен некий критерий, по которому мы будем оценивать. Нам нужна привязка. Нам нужно с чем-то это сравнивать. А? Жарко сейчас в Израиле или нет? Жарко. По сравнению с чем? Наверное, по сравнению со скандинавскими странами у нас жарко. Но если сравнить, например, с Майами или Африка, определенные, да, территории, Камбоджа, то есть страны, которые находятся на экваторе, но вместе с тем там стопроцентная влажность, то вам покажется, что в Израиле не жарко на самом деле. То есть есть климатические зоны там, где кроме того, что жарко, еще очень высокий уровень влажности. Это просто пример. Поэтому, когда у нас есть установленная Богом система, или то, что мы называем законом, да, которая определяет, что хорошо и что плохо, тогда мы можем тоже как-то квалифицировать свои поступки. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. И дальше он говорит, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Есть очень хороший комментарий вот на этот отрывочек. То есть, если бы мне не говорили, что это нельзя, я бы вообще на это, наверное, не обратил бы внимания. Да? Дело в том, что склонность ко злу, она постоянно хочет чего-то запрещенного. И однажды Рав Мена в день умилостивления, когда нужно поститься и нельзя пить, просто запрещено пить, пошел к Раву Хагаю, который болел, проведать его. И когда он пришел, ему Хагай говорит: «Хочу пить». А нельзя же в этот день пить. Плюс он еще больной. Рав Мена ему говорит: «Пей». И ушел. Пришел через час и спрашивает: «Ну что, ты хочешь еще пить?» Он говорит: «Как только ты разрешил мне пить, желание покинуло меня». Это описано в Талмуде Иерушалме, трактат Йома, 6 глава, 4 раздел. Есть более подробная ссылка, 43 лист Д, 21 строка. На самом деле простой пример, который показывает, что как только мы, допустим, вот вы входите в пост, да, сразу хочется есть. Утром проснулся, уже голодный. Но это в начале. Постепенно, когда ваш внутренний человек, не плотской, внутренний человек, погружается вот в этот поток, это становится чем-то благословенным, и ты уже ожидаешь эти дни. Я бы не понимал пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Вот хорошо было бы, да, если бы закона не было. Наверное, поэтому многие люди хотят его как-то перечеркнуть и сказать: «Закон не нужен, он отменен, его нет». На самом деле, если бы не было закона, мы бы вообще не смогли приблизиться к благодати. Мы не смогли бы пережить благодать спасения. Грех, 8 стих я комментирую, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Что это означает? Это означает, что его не существует на самом деле. Если закон Тора не запрещает, это нельзя назвать грехом. А раз это не запрещено, а все время доступно тебе, ты сам будешь решать, делать тебе это, не делать, и когда это делать. Стоит только поставить запрет, сразу хочется его нарушить. Любое ограничение, которое в своей жизни мы встречаем. Как победить это искушение? Во-первых, мы должны понять, что речь идет о предупреждении. Скажите, у кого-нибудь было когда-нибудь желание там попробовать на вкус бензин. Нет? Вот у Яна было такое желание. Пробовал? Вкусно? Невкусно. А почему хотел попробовать? Вкусно пахнет. Сколько ты выпил, когда попробовал? Чуть-чуть, да, наверное, попробовал. То есть ты не пил стакан, чтобы понять. Хорошо. Грех взял повод от заповеди. Что это значит? Взял повод. Что такое повод? Разрешение. Да? Грех берет как бы ишур у заповеди. Потому что заповедь всегда выглядит как уравновешенных два условия. Ну, например, такой известный пример очень. Законы долголетия. Кто знает секрет долголетия? Все люди хотят долго жить, так или нет? В чем секрет? Правильно, в пятой заповеди. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Огромное количество заповедей, в том числе и первая главная заповедь, когда Бог сказал, запретил кушать с дерева познания добра и зла. Он сказал, не ешь от этого дерева, потому что день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Аминь. Это хорошая информация или отрицательная, как вы считаете? Я тоже считаю, что хорошая. То есть, фактически, вот растет дерево, да? И тебе говорят, если ты начнешь, просто попробуешь даже плоды, умрешь. То это хорошо, меня предупредили, чтобы я случайно не взял и не съел. По незнанию, да, своему. И вот, вот здесь грех берет разрешение, он как бы берет повод от заповеди. Он включает часть, которая определяет наказание. Концовка стиха говорит, ибо без закона грех мертв. Фактически он не имеет никакой власти, не имеет силы. Мы в предыдущем отрывке рассмотрели с вами пример того, что если у какой-то женщины замужней умирает муж, она свободна теперь, правильно? И может снова выйти замуж. Это было у нас с 1 по 6 стих. Если же при живом муже она с кем-то будет иметь отношения, то это будет блуд, это будет прелюбодеяние, это будет грехом. Но если умер муж, она свободна. То есть условия брачного договора заканчиваются со смертью одного из супругов. И второй становится свободным, правильно? Обратите внимание, здесь то же самое. Ибо без закона грех мертв. Просто вдумайтесь в это. Грех и закон. Если нет закона, то грех мертвый. Раз он мертвый, он не может действовать, он не может влиять на нас. Поэтому Рабби Шауль задает следующий вопрос. Он говорит, когда-то я жил без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер. 10 стих. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод, то есть разрешение от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Как это работает? Он говорит, когда-то я жил и закона не знал. Когда мы жили и не знали закона, ведь нам тоже казалось, что мы хорошие люди. Мы ничего такого плохого не делаем. Ну а если мы что-то такое и делаем, то все так живут вокруг. Все же так делают. А я не хуже, чем они. Я добрее и больше делаю хороших даже дел. Такая вот самоправедность приходит на сердце. Но когда в нашу жизнь приходит закон, оказывается, что мы виновны практически по всем пунктам. Но мы также знаем из закона, что если даже человек все время все делал правильно и только один нарушил, то он виновен даже во всем. В том, что он даже не делал, тоже виноват. Так работает закон. Итак, когда пришла заповедь, грех ожил. Давайте представим себе Эдемский сад, Адама и Еву. И не существует заповеди, запрещающей кушать от дерева познания добра и зла. Если вот в этом состоянии они бы ели эти плоды, пришла бы смерть? Нет. Вы знаете, к чему призывает нас Бог на самом деле? Он хочет, чтобы мы ели от этого дерева. От дерева жизни. И от дерева познания добра и зла, но только с его разрешения. Мы когда-то говорили, здесь еще возникает очень серьезный вопрос, для чего было посажено это дерево? Очень часто, кстати, его задают. Кому приходилось сталкиваться? Поднимите выше руку. Задают вопрос, а зачем Бог вообще посадил это дерево? Без него было бы лучше, как бы. Да? То я хочу ответить на этот вопрос и вооружить вас пониманием, для чего нужно было это дерево. Когда Бог сотворил человека, Он его сотворил по образу и подобию своему и наделил человека безграничной властью на планете Земля. Он все отдал ему, так или нет? И сказал, господствуй, господствуй, владычествуй, все твое. Ты можешь преображать эту землю по своему желанию. Здесь вот иудейские источники дают очень интересное описание, кто придерживается более такой вот позиции, знаете, могут не принимать то, что я сейчас скажу, но Мидраш говорит о том, что человек обладал колоссальным просто потенциалом. Если сегодня мы используем свой мозг от 2 до 9%, тогда человек использовал 100% свой потенциал. Физическая сила была огромной у него. Я когда первый раз прочитал, думаю, вот это сказки. Что человек Адам был 60 локтей в высоту. В Мидраше это написано. Но это после грехопадения. До грехопадения 200. Я понимаю, что это все... Я тоже как бы... Мне трудно это представить. Да? 200 локтей по сегодняшнему локтю это около 100 метров в высоту. 60 локтей – это 30 метров, то есть высота 9-этажного дома. Так? Но это если нашими локтями мерить. А если мерить это локтями того человека, который такого роста, то какого роста он тогда должен быть? Пропорция другая получается. У меня нет ответа на этот вопрос, это просто вопрос. Но мы знаем, что во время потопа земля была покрыта на 15 локтей. Это 7,5 метров. И даже после потопа, почему? Чтобы человек не мог встать на вершину горы и дышать. То есть она была покрыта чуть-чуть больше, чем средний рост был людей на то время. И дальше в Писании, в канонических книгах, в Библии мы встречаем Бней Анаким, сыны великанов. То есть все предпосылки говорят в пользу этого, что допотопный мир ведь сегодня находят улитки, папоротники невероятных размеров, то нетрудно понять, что первые люди были тоже пропорциональны тому миру, в котором они жили. Понимаете? Вот вы сегодня же не боитесь котов, не убегаете от кота, нет? Вот и человек не боялся ни львов, ни тигров. Пропорции другие были. Эти хищники тоже были покрупнее, конечно, но не такие, как человек. Главное то, что у человека был колоссальная сила, колоссальный потенциал. И Мидраш говорит, что сила слова человека была такой, что когда Бог ему сказал в Эдемском саду, что ты можешь здесь как бы возделывать этот сад, то фактически, это Мидраш говорит, Адам мог, допустим, поменять ландшафт. Сегодня как ландшафт меняют, вы знаете? Берут бульдозеры, так? И создают холмы, засаживают их травой. Люди делают сегодня те же самые вещи. Для этого нужна техника. В то время не нужна была техника, у Адама была такая сила слова, что он мог гору передвинуть, реку пустить там чуть-чуть по-другому. Он мог видоизменить. Еще раз подчеркиваю, это говорит Мидраш нам. Но возникает вопрос, почему, когда Иешуа приходит, он говорит, если бы вы имели веру, как горчичное зерно, то вы могли бы горы переставлять. Вот если мы соединяем эти слова с иудейским источником традиции вот эти, да, Мидраш, тогда понятно, о чем говорит Иешуа. Грех настолько сильно блокировал в нас потенциал, заложенный Богом, что у нас мозги работают плохо. А я вам скажу, чем больше человек грешит, тем меньше у него как бы становится кругозор. Возьмите наркомана. У него одна извилина, и она работает в одном направлении. Так или нет? Возьмите блудника, то же самое. У него работают мысли только в одном направлении. Больше никак. Остальное там рефлексы. Покушать, поспать, заработать денег. Главное, вот реализация этого желания. Но Адам был другим. И просто представьте себе дать название всем живым существам на земле. Насекомым, рыбам, птицам. Сколько времени нужно. И каждая соответствует природе. Вот на иврите каждое живое существо на еврейском языке отражено в его имени сама природа этого животного, характер, то, что он делает. Поэтому Бог проводит линию. То есть власть человека на земле не ограничена. Чем отличается творение от Творца? Практически ничем. После Бога на планете Земля Адам и Ева были вторыми, так или нет? Не было никого между ними. И общались напрямую. В прохладе дня Бог приходил, разговаривал с Адамом. И поэтому Бог посадил дерево познания добра и зла. Чтобы провести черту, чтобы видно было, где Создатель, а где создание? Человек был бессмертен, он мог жить вечно, всегда. Нужна была черта, которая бы разделяла Творца от творения, потому что творение меньше, чем Творец. Творение находится под властью Творца. Библейский пример – Йосеф и жена Потифара. Когда Йосеф попадает в рабство, и потом становится в доме Потифара управителем, жена Потифара начинает его соблазнять. И он ей говорит такую фразу. Он говорит, как я могу сделать такое зло в глазах Бога? Он говорит, господин мой в доме моем все отдал мне. Только ты, его жена, вот это единственная разница между мной и Потифаром. То есть в руках Иосифа находятся ключи, финансы, рабы, распределение полностью. Он дома главный. А в чем разница между ним и Потифаром? У Потифара есть жена, которую нельзя Иосифу. И Иосиф это понимает и знает. Потому что если бы он с ней лег, кто тогда теперь Потифар в своем доме? Вообще никто. Вот это был запретный плод для Иосифа, и он его не вкусил. Он является ярким прообразом Мессии. Точно так же, как должно быть отличие между господином в доме и рабом, который распоряжается даже всем, но он не господин. Точно так же на планете Земля. Все было в руках Адама, но господин, царь Вселенной, не человек. Бог. И поэтому нужно было дерево, чтобы было ясно, кто есть кто. И чтобы человек не переходил эту границу. Мера ответственности вот такая. И когда человек, соблазнившись, да, нарушил это, совершилась вторая часть заповеди. Смерть вошла в человека. Здесь Рабби Шауль говорит, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Для чего дана была заповедь? Не вкушай от этого дерева, ибо день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Она дана была для того, чтобы человек жил. Предостережение. Не бери, иначе умрешь. Бог сделал это и предупредил. Поэтому, конечно же, заповедь дана была для жизни. Но получилось так, что она послужила мне к смерти. Почему она послужила мне к смерти? Потому что грех включил вторую часть этой заповеди. Что такое грех, мы с вами знаем хорошо, правда? Это отклонение от намеченной цели. У Бога была очень четкая цель, для чего Он сотворил человека. И когда человек чуть-чуть отклонился от этой цели, в него вошла уже смерть. И дальше начало происходить больше и больше и больше отклонения. Сегодня люди воспринимают Адама как голого человека, который в кустах по пояс стоит и не видно его ноготы. Это образ, навязанный нам детскими такими иллюстрациями, да? Несмотря на то, что Адам действительно был обнажен, и он не нуждался в одежде, в покрытии, потому что греха не было. Нечего стесняться было. Мысли работали правильно. Не было зла. Но как только они согрешили, как только они съели, они сразу решили прикрыться. Помните, да? Чего ты спрятался, Адам? Он говорит, потому что я голый. Он говорит, кто сказал тебе, что ты голый? Откуда такая информация? От дерева познания добра и зла. Дело в том, что наше познание добра и зла сегодня должно быть привязано к Торе, к закону. Отсюда мы должны понимать, что есть добро и что есть зло. И если мы будем это делать на основании своих умозаключений, или на основании умозаключений других людей, которые не знают этого закона, то сразу начнутся отклонения. Закон был не нужен до тех пор, пока Адам ничего не нарушал. Как только Адам нарушил, был дан закон. Более того, то, что мы сегодня считаем, что на горе Синай получили евреи Тору, это правильно. Но дело в том, что она была в устной форме уже, потому что Ной, например, в свой ковчег берет всех животных по паре, а чистых животных по 7 пар. Откуда он это знал? Оказывается, Ной уже тогда знал закон о чистых и нечистых животных. Убивать нельзя, закона нету. Почему Бог осуждает Каина? Да потому что и Адам, и Ева, и Каин, и Авель уже знали основные части закона. Они вложены были Богом в человека, переданы ему, без которых человек не был бы человеком. Без этого понимания мы вообще не можем иметь образ и подобие Бога. Мы будем похожи на животных тогда. И поэтому Рабби Шауль говорит, я жил когда-то без закона, но когда пришла в мою жизнь заповедь, ожил грех. Я помню, как в мою жизнь пришла заповедь. Сразу же ожил всякий грех. То есть я жил и считал, что я живу нормально и правильно, потому что все так живут. И я делаю там какие-то вещи, ну и что, и все это делают. Я не больше других и не меньше других. Зато я добрый, зато я хороший, я там помогаю когда-то кому-то. Особенно, если мне кто-то помог. Ну и так далее. Но когда я начал читать Тору, я вдруг увидел, что я виноват. И тут, и тут, и тут, и тут. Я это все нарушаю. И с точки зрения Бога, это нарушение, это грех, это плохо. Пришла заповедь. Грех ожил. А я умер. Вот в тот момент я очень четко понял, что за это мне полагается смерть. Я не могу рассчитывать на вечную жизнь. И таким образом, Павел говорит, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Бог говорит, не ешь от дерева познания добра и зла. Это служит к жизни. Должно послужить к жизни. Но в тот момент, когда ты вкушаешь или я от этого дерева, включается вторая часть заповеди. Первая уже нарушена мной, значит, вступает в силу вторая. До тех пор смертью умрешь. Пока я не нарушаю эту заповедь, в моей жизни имеет силу первая часть этой заповеди. Как только я ее нарушил, эту первую часть, она аннулируется, и включается вторая, условие второе. Смертью умрешь. Не ешь от этого дерева. Как только я съел, все, я уже... Это не работает, не ешь. Теперь работает, смертью умрешь. Соблазн или грех вот это, да, в лице змея, сатан, вот, ну... Правильно говорить змей, потому что именно про змея идет речь. Он соблазнил. Мы понимаем, что это было все под влиянием, под воздействием, конечно же, сатана. Но змей говорит, Бог что-то прячет от вас, люди. Ева говорит, да не, нельзя кушать. Добавила чуть-чуть, говорит, даже смотреть нельзя. Я сейчас не буду это все комментировать. Вы это знаете. Главное, на чем поймал их змей, он говорит, просто Бог знает, что как только вы это съедите, сами станете как боги. Понятно? Как только Иосиф ляжет с женой Потифара, он станет полным хозяином в этом доме теперь. И над женой будет иметь власть. А пока не имеет. Вот в чем весь момент. Сами станете как боги. Вопрос. Если человек может сам стать как Бог, а зачем теперь Бог? Теперь ты Бог. Понимаете, где обман был? В чем само было искушение? Уровень человека тогда, в то время, был практически равный Богу. Отличало только нельзя есть с этого дерева. Во всем остальном человек был такой же. Нам даже трудно себе представить, какой. Но он захотел еще больше быть. В Библии есть еще примеры. Например, бунт Дафана, Аверона и 250 мужей с ними. Помните? Моисей им говорит, неужели вам мало того, что вы служите? Вы еще священство домогаетесь. Кончилось плохо для них. Правильно? То есть было много, еще больше хотим. Помните эту неканоническую притчу? Про старика и старуху, который рыбку поймал золотую. Последняя версия этой сказки так звучит. Поймал старик рыбку, а рыбка его спрашивает, старик, старуха еще живая? Он говорит, живая. Она говорит, тогда лучше съешь меня. Вот эта жадность, ненасытность, да, еще, еще. Прочтите эту сказку Пушкина. Кончилось тем, что она хотела, чтобы эта рыбка была у нее на побегушках. Вот эта идея. Будете сами как боги. Посмотрите сегодня, к чему призывает этот мир людей. Сам себе ты хозяин, ты строишь свою судьбу. Ты сам управляешь, ты сам решаешь. Все звучит так, как это было в книге Бытия. Ты сам Бог. Ты главный. Мы действительно своей судьбой управляем. Почему? Мы ее направляем по Писанию. В жизнь вечную. И когда мы туда войдем, а мы в этом немало не сомневаемся, вы знаете, что вы должны быть уверены в своем спасении. Так же точно, когда вы покупаете билет на самолет, вы же уверены, что вы полетите на этом самолете. Почему? Билет есть, место купил. То здесь нам это место куплено кровью Мессии. Нам остается только взять это, поверить, принять это. Так вот, когда мы войдем в жизнь вечную, Писание однозначно говорит, мы будем вкушать с дерева жизни. Мы будем кушать то, что не кушал Адам. Если вы хорошо помните текст, то там Бог говорит, а теперь, чтобы Адам не протянул руку и не взял с дерева жизни, и не стал жить вечно, он его выгнал из Эдемского сада и поставил Херувима с вращающимся мечом. Представляете, Адам мог кушать даже дерево жизни плоды. Но нашелся тот, кто уговорил его съесть с другого дерева. Как раз с того, с которого не надо было. Все можно было кушать. И даже это. Только одно нельзя. И вот этот соблазн. Ты сам будешь как Бог. Мы не можем быть как боги. Послушайте внимательно. Мы люди, мы творения. После Бога во Вселенной человек второе место занимает по сложности своего устройства, бытия, функциональной деятельности, умственной, интеллектуальной, психической, душевной, эмоциональной и конца края нет, творческой и так далее. Потому что только в человека Бог вложил образ и подобие. Ни про одно другое существо не написано этого. И поэтому дьявол больше всего воюет против того, кто имеет в себе образ и подобие. Каждый человек, которого подминает под себя дьявол при помощи греха, утрачивает образ и подобие Божье. И каждый раз дьявол говорит: ну вот посмотри, кого ты наделил таким богатством, образом и подобием. Глянь на него. Когда он пьяный лежит под забором, или еще там что-то, или в грехах утопает и так далее. 11 стих. Павел объясняет: потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня, умертвил. Повод. Например, бывает же, что человек ищет повод встретиться с другим. Правильно? Что это означает? Ищет повод встретиться. Условия, да, и желание второй стороны навстречу. Так или нет? Ищет повод. То есть, разрешение ему нужно, чтобы иметь встречу. Точно так же грех берет повод от заповеди, чтобы обольстить и умертвить. Но умертвляет нас на самом деле заповедь. Грех подставляет нас просто под этот нож. Понимаете, что происходит? Подстава. Самая натуральная. Он подставляет нас туда, чтобы нас это убило. Хочу спросить вас, если мы сегодня поняли этот принцип, разве не будет мудростью воспользоваться этим знанием и не давать теперь повода греху, не совершая его, не имея с ним встречу, не давать ему повода? Он хочет с нами встретиться, грех. Ищет повод. Приходи, давай увидимся. Не могу, я занят. 24 часа в сутки занят. Все время. Чем? Всем. Кроме греха. Есть огромное поле деятельности для нас, друзья. Но лучше вообще с ним не разговаривать. Мы уже об этом говорили. Как мертвому вести себя. Придет по толкам, а ты мертвый. Поэтому грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Что такое обольщение? Бывает заблуждение, а бывает обольщение. Обольщение намного хуже, чем заблуждение, потому что тот, кто заблудился, он понимает, что он заблудился, и ищет выход. Тот, кто обольстился, он тоже заблудился, но он уверен в том, что он идет правильной дорогой. Он не ищет выход. И он гибнет поэтому. От недостатка вот этого знания, Писание говорит, гибнет народ. Поэтому грех именно обольщает нас. Как работает грех? Он говорит: ничего такого плохого ты не делаешь. Обольщение в том, что тебе не кажется, что это плохо. А он точно знает, что это плохо. Точно знает, куда это ведет. И поэтому грех всегда обольщает. Корень этого слова – лесть, льстить. Обольстить. Буквальным образом сказать тебе такие приятные вещи, на которые ты купишься и попадешься в ловушку. Это то, что делает грех. Он уговаривает, он обольщает, он тебе показывает, да все нормально. Ничего страшного ты не делаешь. И когда ты соглашаешься с этим, кнопка нажимается, или рычаг, как вам удобно это понимать? У меня техническое образование, может, поэтому я такие примеры даю. Но, как только это происходит, включается вторая часть заповеди, которая убивает. Представьте себе, что есть рельсы, и по рельсам едет состав со скоростью 100 км в час. И тебя кто-то берет за руку, приводит, ставит на шпалы между рельсами и говорит, стой тут. Ой, так меня ж задавят. Да не, все нормально будет, не задавят. Это тебе кажется. А если человек там останется стоять, его поезд собьет, правильно? И человек погибнет. Вопрос, виноват поезд или нет? Поезд не виноват. Виноват тот, кто привел туда и там поставил этого человека, которого он подставил под этот поезд. Вот это делает с нами грех. Он берет нас за руку, приводит вот на эти рельсы и говорит, стой тут. И когда заповедь идет, а ты нарушил закон, вот эта заповедь, как паровоз тебя, переезжает и сбивает насмерть. И поэтому виноват не закон. Тора не может быть виновной. Мы виновны. Но мы уже сказали, верующий в Иешуа Мессию освобождается от наказания, положенного по Торе. Это не значит, что теперь можно делать все, и нас никто не накажет, потому что я языком говорю, что я верю в Иисуса. Потому что в другом месте написано, языком приближаются ко мне, а делами отрекаются. Поэтому мы должны правильно понимать функцию закона, который на самом деле прекрасен. И вот 12 стих, слова апостола Павла, которому очень часто приписывают, что Раби Шауль, он вообще хотел избавиться от Ветхого Завета и от еврейского закона. Вот этот стих трудно понять этим людям. 12 стих, они его не комментируют. «Посему закон свят, и заповедь свята, праведна и добра». Аминь. Это свидетельство Нового Завета. Заповедь праведна, чиста и добра. Она только добра нам желает. У меня вопрос. А чего желают тогда те люди, которые хотят нам внушить, что закон надо выбросить? Он не нужен. Хотят отнять нас от того добра и от той чистоты, от той святости, которую приносит в нашу жизнь заповедь. Иешуа говорит, если любите меня, от Иоанна 14 глава, соблюдите заповеди мои. Иисус говорит, что удостоятся жизни вечной те, кто слушают и исполняют. И Он говорит, не будьте слушателями забывчивыми, но будьте исполнителями слова. Какое слово проповедовал Иешуа, когда был здесь на земле? Разве не Тору Моисея? 100%. 12 стих доказывает, что Павел сохранил еврейское отношение к закону и не искал способа отменить этот закон. Стих свидетельствует о том, что Павел очень высоко чтил Тору и в течение всей своей жизни. И это подтверждается тем, что он всегда соблюдал предписания Торы. Он сам себя называет праведником по закону иудейскому. Так или нет? Он говорит, я, исходя из закона иудейского, цадик ли халутин. Говорит о том, что он всегда все выполнял. Потому что, когда говорят, ну он же был апостол язычников, он же там с язычниками кушал, и это, да? Павел был раввином, который, во-первых, сам мог разработать аллаху, если это нужно было. И если вы внимательно читаете послание, вы увидите, что Павел говорит, например, я к вам там должен прийти и приготовьте мне комнату. Что это значит? Это значит, что тот дом, в котором он жил, люди приходили и проверяли на кошерность, чтобы не было вообще ничего. Ни статуэток, ни вымпелов, ни изображений. Еврейский полностью, чтобы был устройство. И еда, естественно. Естественно. И если язычник, верующий, все делал правильно, он мог кушать за одним столом с евреем. Гер мог кушать за одним столом с евреем или нет? Пришелец мог или нет? Даже Пасху мог кушать, если обрежется, правильно? А в Новом Совете не нужно было обрезание. Условием стала вера в Иешуа. Но Павел четко говорит, для того, чтобы быть человеком, который распространяет благую весть, он говорит, для всех я стал всем. Помните этот стих? Но он говорит, я никогда не нарушал закон. И с беззаконными он общался, но не нарушал закон при этом. Я верю его свидетельству. Нет оснований предполагать, что, уверовав в Иешуа, который пришел не отменить Тору, а исполнить Тору. Обратите внимание, это Матфея, 5 глава, 17 стих. Матфея 5, 17. Он пришел не отменить, а исполнить. И для тех, кто записывает, я просто скажу, где доказательство того, что апостол Павел всегда соблюдал предписания иудейские, Деяния 23, 29 и Деяния 21, 21. В 21 главе там надо весь отрывок читать, смысловой. Но это центральные куски, я вам сказал. 23, 29 и 21, 21. Таким образом, мы понимаем, что закон для нас является благословением, которое защищает нашу жизнь от того, чтобы мы не улетели в пропасть, чтобы мы не погибли. Это как перила на крыше или на корабле. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли переварить материал. Это следующий Йом Шлиши. Я закончу комментарий 7 главы. Аминь.